Глава 9. Подход к задаче на автопилоте. В поисках музы и вдохновения. Просто уладим все и забудем. Рон Пойпл, основатель компании «Ронко», виновник реализации изделий для приготовления кур-гриль на сумму, превышающую 1 миллиард долларов. Касательно методов, их могут быть миллионы, но основных принципов существует немного. Человек, ухвативший суть принципов, с успехом выбирает оптимальный метод. Люди, игнорирующие принципы, могут бесконечно подбирать подходы, но все их попытки останутся тщетными. Ральф Уолдо Эмерсон. Универсальный минималист. Чудесное теплое летнее утро в каменном бруклинском доме Дугласа Прайса. Первым делом кофе. Десинхронос не причинял беспокойства, хотя Дуглас только-только вернулся из Хорватии. Там он 2 недели путешествовал по островам. Это 6-я страна, посещенная им за последний год. Следующий пункт плана – Япония. С улыбкой на губах и чашкой горячего кофе в руке он занялся проверкой корреспонденции. 32 письма, в каждом из которых отличные новости. Прислал сообщение друг и деловой партнер, соучредитель компании LimeWire. В письме извещение о том, что обкатка начинающей компании Last Bamboo практически подошла к концу. Предприятие занимается одноранговыми сетевыми технологиями. Этот проект обещал принести миллиарды прибыли, но только при условии работы инженеров на грани возможностей. Samson Projects – одна из популярнейших бостонских галерей, в полном восторге от последней работы Дугласа. Ему предложили заняться последующими выставками в должности старшего хранителя. Последнее послание было адресовано демону Доку. Один из фанатов с восторгом делился своими впечатлениями от последнего инструментального альбома в стиле хип-хоп. Дуглас выложил альбом в свободный доступ, чтобы каждый желающий мог скачать его на бесплатной основе и использовать в собственных композициях любой из треков. Он вновь улыбнулся, допивая черный кофе. Во втором окне его ожидала деловая корреспонденция, на нее было потрачено еще меньше времени. Обычно деловая переписка занимала у Дугласа минут 30 в день и 2 часа в неделю. Какие поразительные изменения! Я заглядывал к Дугу в июне 2004 года, чтобы проверить почту перед тем, как задвинуть ее в самый дальний ящик. Через пару часов меня ожидал самолет в аэропорту Кеннеди. Я отправлялся из Нью-Йорка в кругосветное путешествие. Дуг лишь посмеивался, слушая мои вдохновенные речи. На уме у него были похожие планы. Он в конце концов сумел вырваться из тисков предприятия с венчурным капиталом. Эта интернет-компания когда-то была легендой его страстью, но постепенно превратилась в обыденную работу. Уже спала эйфория, характерная для бума интернет-компаний. А вместе с эйфорией растаяли практически все шансы торговать и публично размещать акции. Пожелав мне счастливого пути, Дуг принял решение раньше, чем мое такси отъехало от тротуара. Достаточно. Пора прекратить усложнять все подряд. Самое время вернуться к истокам. Созданная в 2005 году компания ProSoundEffects.com предназначалась для единственной цели – обеспечить Дугу максимум средств при минимальных временных затратах. Но теперь вернемся к деловой почте Дуга в 2006 год. Дуг получил 10 заказов на компакт-диске с записями экзотических звуков от игры на редких музыкальных инструментах и до криков лемуров в естественной среде. Ими собирались пополнить свои коллекции кинопродюсеры, музыканты, звукорежиссеры и разработчики игр, чтобы впоследствии задействовать их в работе. Дуг занимается созданием этого товара, но не является его владельцем. Соответственно, ему не нужна физическая инвентаризация и выплаты наличными. Бизнес-модель Дуга привлекает своей лаконичной элегантностью. Источник доходов только один. Для начала на глаза потенциальному покупателю попадается реклама Дуга. Она строится по принципу «оплати за клик». Любая поисковая система на подобный запрос выдает его сайт. Затем потенциальный покупатель делает заказ на сумму около 325 долларов. Покупка совершается в онлайн-магазине, а PDF-файл, содержащий реквизиты клиента, автоматически отправляется Дугу. 3 раза в неделю Дуг нажимает кнопку на странице управления магазином. Средства с кредиток покупателей переводятся на его личный банковский счет. Затем PDF-файлы конвертируются в документы Excel. Они оформляются как заказы на покупку и посредством электронной почты рассылаются производителям звуковых сборников. Компании самостоятельно отправляют продукцию клиентам Дуга. Этот процесс принято называть прямыми поставками. Дуг же выплачивает производителям не более 45% стоимости розничного товара с возможными отсрочками до 90 дней. Предлагаю рассмотреть его систему с математической точки зрения. С каждого заказа, сумма которого составляет приблизительно $325, Док получает 55%, это почти $179. Теперь вычитаем 1% от полной розничной стоимости товара, $3. Это оплата за транзакции через онлайн-магазин, плюс 2,5% комиссионных за обработку кредитной информации покупателей, $8. До налоговых вычетов Дугу остается $167 с каждого заказа. Умножаем полученную цифру, допустим, на 10. Получается прибыль в сумме $1674. На ее получение потрачено не более 30 минут. Дуг зарабатывает $3347 в час, не заморачиваясь предварительными закупками товара. На создание компании было потрачено $1200 за веб-дизайн страницы. Расходы окупились в течение первой недели работы ресурса. Рекламные кампании обходятся в $700 в месяц. За хостинг и услуги онлайн-магазина Дуг платит $99. Дуг работает не более 2 часов в неделю. При этом его заработок составляет порядка $10000 ежемесячно. И это без малейшего финансового риска. Свободное время он тратит на занятия музыкой, путешествия и изучение новых форм бизнеса. Последнее тоже исключительно ради личного удовольствия. Компания prosoundeffects.com – это далеко не предел мечтаний. Дуг рассматривает ее исключительно как способ избежать финансовых проблем и сосредоточиться на выполнении более интересных задач. Чем бы вы хотели заняться, если бы у вас не было необходимости думать о деньгах? Если последуете советам, описанным в этой главе, вскоре этот вопрос станет для вас весьма актуальным. Самое время найти собственную музу. Есть миллион способов заработать миллион. Этот список возможностей поистине бесконечен, от консультаций и до франчайзинга. По счастливой случайности, большая часть этих способов не представляет для нас ни малейшего интереса. Эта глава написана не для тех, кто жаждет управлять собственной корпорацией. Здесь информация для людей, которые хотят заниматься собственным бизнесом, не тратя на него время. Каждый раз, представляя концепцию «бизнес без временных затрат», я слышу один и тот же вопрос. Как такое возможно? Люди не могут поверить, что большая часть самых известных и успешных мировых компаний не производят собственный товар, не занимаются телефонными переговорами, не обслуживают клиентов и не доставляют товар покупателю. Есть сотни и тысячи предприятий, которые работают для других. Именно они обеспечивают все функции, создавая практичную и удобную инфраструктуру. Вы и правда считаете, что корпорация Microsoft тратит время на конвейерное производство приставок Xbox 360 или компания Kodak занимается разработкой и продажей цифровых фотоаппаратов? Ха-ха-ха. И тем и другим занимается сингапурская инженерная и производственная компания Flextronics. У нее есть филиалы в 30 странах мира и 15 миллиардов ежегодного дохода. Наиболее популярные в США марки горных велосипедов массово производятся на нескольких китайских заводах. Операторы сотен колл-центров и информационно-справочных служб, нажимая одну кнопку, обслуживают компанию JCPenney's, нажимая вторую, отвечают на звонки корпорации Dell Computers и, нажимая третью, ублажают новых богатых вроде меня. Идеальная, полностью прозрачная и максимально дешевая схема. Но перед созданием виртуальной компании нужно озаботиться наличием товара, который мы планируем реализовать. Если у вас уже есть собственный бизнес в сфере обслуживания, в этой главе вы почерпнете полезную информацию для превращения опыта в материальную продукцию. Вы сможете вырваться за пределы классических базовых моделей с почасовой оплатой. Если вы начинаете с нуля, рекомендую отказаться от сферы услуг. Постоянные контакты с потенциальными клиентами будут пожирать все ваше время. Сужаем поле деятельности еще больше. Отдельно отмечу, что выбранная продукция должна отвечать следующим требованиям. Испытания товара должны обойтись дешевле, чем в $500. Продажу товара можно довести до полной автоматизации за 4 недели. Управление рабочими процессами не должно отнимать более 1 дня в неделю. Может ли бизнес принести в мир существенные изменения? Конечно, но подобная цель перед нами не стоит. Может ли бизнес получить дополнительную финансовую поддержку путем публичного размещения акций или продажи долей? Опять да, но этот вопрос не в моей компетенции. Наша цель довольно проста и понятна. Мы создаем средства автоматического получения доходов без временных затрат, и все. Такой инструмент я привык называть музой, ну или вдохновением. Не люблю использовать двусмысленное понятие «бизнес». Этим словом можно обозвать и работу нефтяного концерна, и работу киоска по продаже лимонада. Но давайте по порядку. Первое – это движение средств и времени. Если в наличии и то, и другое, возможностям нет предела. Если эти два фактора отсутствуют, ничего не получится. Зачем пристреливать ружье до охоты? Сказка-ложь, давний намек. Сара торжествовала. Ее уникальная серия футболок, декорированных смешными тематическими картинками для любителей гольфа, была выставлена на продажу в сети всего 2 недели назад. А сегодня продавалось уже по 5 футболок в день. Стоимость каждой $15. Затраты на единицу товара $5. Чистый доход $50, но и минус 3% за кредитные услуги. И это только за 24 часа. Заказы и доставка продолжаются. По самым скромным подсчетам, Сара планировала покрыть стоимость в 300 единиц. Имеется в виду стоимость печатных форм, предпечатной подготовки и прочих нюансов. Но ведь всегда хочется большего. Перемены радовали. В особенности с учетом того, что первый опыт продаж был плачевен. Незадолго до этого Сара потратила $12 000 на патент, разработку и производство уникальной высокотехнологичной детской коляски. У самой изобретательницы детей нет. И вся эта работа была проделана только для того, чтобы обнаружить, что никого такой товар не интересует. В отличие от колясок, футболки нашли своего потребителя. Но постепенно темпы продаж начали сокращаться. Сара подумала, что это потолок в сфере виртуальных продаж, особенно если учесть, что ее конкуренты, состоятельные и совершенно несведущие, тратили на рекламу и продвижение товара баснословные суммы. И Саре в голову пришла гениальная идея – розничные продажи. Она обратилась к Биллу, менеджеру местного магазина, предлагающего товары для гольфа. Он сразу же заинтересовался оригинальным предложением. Сара была в восторге. Билл подал запрос на оптовую цену со стандартной скидкой в 40%. Если бы Сара согласилась, ей бы пришлось продавать товар не по 15, а по $9 за единицу. Соответственно, чистая прибыль сокращается с 10 до $4. И Сара решает рискнуть. Она поставляет свою продукцию еще в 3 магазина в соседних городах. Футболки буквально сметаются с витрин. Но Сара озадачена, и без того маленькую прибыль съели лишние часы, потраченные на оформление необходимых договоров и справок, а также индивидуальное администрирование. Решив избавиться от этих проблем, она обращается за помощью к дистрибьютору компании, которая специализируется на предоставлении складских услуг и продаже продукции разных производителей торговым точкам, продающим товары для гольфа. Дистрибьюторы признают предложение интересным и требуют стандартную скидку – 70% от розничной стоимости. Производитель остается с $4.5. Сара подсчитала, что убыток с каждой футболки составит 50 центов и от предложения дистрибьюторов отказалась. Финальный аккорд. Местные магазины выставили футболки Сары со скидками из-за конкуренции друг с другом. Прибыль снова сократилась. А через 2 недели поток заказов полностью прекратился. Опечаленная и деморализованная Сара оставила в покое попытки разбогатеть на розничной торговле и вновь вернулась к виртуальным продажам. Но конкуренция не дремлет и в сети. Уровень продаж оказался просто ничтожен. У Сары не получилось окупить даже первичных вложений, а в ее гараже до сих пор порастают пылью непроданные футболки. Полное поражение. Но всего этого можно было легко избежать, прибегнув к пути разумного планирования и анализа рынка спроса. Эд Бёрд, известный под прозвищем «Господин Креатин», в отличие от доверчивой и мечтательной Сары, никогда не вкладывает средства во все подряд, в надежде на извечный авось. Его компания специализируется на продаже наиболее популярных в США БАДов для спортсменов. До сих пор компания, основанная в Сан-Франциско, держится на плаву. Товар отлично покупается, несмотря на большое количество подделок. Добиться такого результата Эд смог с помощью продуманного планирования, разумного позиционирования и эффективного распространения. Перед массовым запуском производства компания предложила своим клиентам дешевую книгу о выпускаемом товаре. Она была прорекламирована в мужских журналах, в статьях о здоровье в виде рекламного модуля на 1/4 полосы. Потребность в товаре подтвердилась волной заказов на книгу. За единственную порцию БАДа назначались заоблачные суммы – почти $80. Добавки начали позиционироваться как элитный продукт. Продажа производилась исключительно в магазинах общенациональной сети GNC. Реализация продукта в других торговых точках была категорически запрещена. Вы спросите, зачем же ограничивать собственный бизнес? Есть несколько причин, и каждая из них достаточно веская. Чем больше конкурирующих точек, тем короче век продукции на современном рынке. Эта ошибка и была допущена Сарой. Следующий аспект. Продавец А предлагает товар по цене, рекомендованной в рекламе, $50, а продавец Б реализует ту же продукцию по $45, исключительно ради конкуренции. Тут подключается продавец В и предлагает этот же товар, но уже по $40. Мы даже моргнуть не успеем, как каждый из них перестанет получать прибыль. Заказы прекратятся только потому, что покупатели ужасно быстро привыкают к низкой цене. Это необратимый процесс. Товар умер, самое время заняться созданием нового. И это одна из основных причин, по которым некоторым компаниям требуется расширять ассортимент уже через месяц после запуска одной линии. Это бесконечная головная боль. Я 6 лет продавал единственную добавку. Я сумел удержаться на единожды полученной величине прибыли простым ограничением оптовых продаж, в интернете особенно. Я предлагал товар одному-двум крупным клиентам, которые были готовы на заказ больших партий и реализовывали продукцию по рекламной цене. Если такие меры не предпринимаются, любители скидочных предложений на аукционе eBay и продавцы-новички пустят вас по миру в рекордные сроки. Далее, если вы решили предложить кому-либо эксклюзивные права, этого аспекта стараются избегать практически все производители, предложение должно работать исключительно в вашу пользу. Так как вы предлагаете компании 100% продаж, не составит труда договориться о минимальных скидках. Это идеальный вариант для получения максимальной прибыли, улучшенной маркетинговой поддержки в будущем, ускоренных платежных переводах и так далее. Нужно сразу же принять решение, каким образом будет продаваться или распространяться ваша продукция. И определиться с решением этого вопроса следует еще до запуска производства. Чем больше посредников, тем выше должна быть ваша доля прибыли. Только этот закон обеспечит оптимальную доходность каждому звену в этой цепочке. Эд Бёрд осознал этот принцип и смог продемонстрировать способ сократить риски и увеличить продажи. Подбор метода распространения продукции – это один из рабочих этапов. Если Эд не путешествует по миру или не работает в офисе, в кругу небольшого коллектива и двух австралийских овчарок, он рассекает по калифорнийскому побережью на Ламборгини. Залогом его успеха не была случайность или совпадение. Методики создания продукта, которые используют в своей работе новые богатые, достойны подражания. И вот как добиться потрясающих успехов при минимальных действиях. Первый шаг – выбор досягаемой, доступной рыночной ниши. Когда я была моложе, мне очень не хотелось, чтобы меня оценивали и относили к какой-либо категории. Став старше, я поняла, что это неизбежно. Каждый должен занять собственную нишу. Джоан Чен. Актриса участвовала в съемках «Твин Пикс» и «Последний император». Создание спроса – это трудоемкое, кропотливое занятие. Зато удовлетворить спрос намного проще и быстрее. Ни в коем случае не идите по схеме. Сначала производство товара и только потом поиск покупателя. Для начала стоит найти тематический рынок, определиться с группой потенциальных покупателей. И только после того, как поиски увенчаются успехом, следует заняться созданием товара. В свое время я был студентом-спортсменом. Соответственно, мои товары разрабатывались для этих рынков. По возможности я ориентировался на покупателей мужского пола. Моя аудиокнига для кураторов колледжей не принесла мне ни успеха, ни прибыли, а все потому, что я пытался говорить о том, чего не знаю. Чуть позже я начал заниматься разработкой программы семинара по скорочтению. Я понял, что обладаю свободным доступом к студенческому обществу, к их среде. Я добился успеха, потому что когда-то тоже был одним из них. Я понимал их потребности и стремления, их принципы распределения средств. Станьте частью своей целевой аудитории. Сбор информации со стороны и догадки о чужих потребностях не дадут вам результата, к которому мы стремимся. Начиная с малого, думайте о глобальном. Некоторые люди не видели в жизни ничего смешнее концерта лилипутов. Дэнни Блэк, совладелец сайта shortdwarf.com, лилипут. Дэнни Блэк занимается устройством концертных программ и представлений лилипутов за $149 в час. Вас шокирует такая рыночная ниша? Возьмите на вооружение очень удачную поговорку. Если в вашу армию клиентов входят абсолютно все, значит у вас нет никого. Даже не предпринимайте попыток реализовать товар для любителей собак или автомобилей. Слишком накладно как посредством, так и по времени разрабатывать рекламную кампанию, рассчитанную на столь огромную аудиторию. Вам придется составить конкуренцию невообразимому количеству продуктов, уже имеющих мощную информационную поддержку. Но если вы будете сосредоточены на разработке продукции для дрессировки немецких овчарок или, например, предоставите на рынок товары для реставрации антикварных моделей Ford, рыночная ниша сильно сузится, а вместе с тем ослабнет конкуренция. Уже есть шанс достучаться до клиента, сократив расходы на рекламу, а цены можно удерживать на уровне, удобном именно для вас. Сначала продукция Brain Quicken была ориентирована на студентов. Но этот рынок оказался очень рассеян и труднодосягаем. Мой товар получил положительные отзывы от студентов-спортсменов. Тогда я решил переименовать продукт на Body Quick и запустить рекламу в журналах. Выбирал издательства, ориентированные на такую публику, как поклонники боевых искусств и тяжелоатлеты. Даже если эти рынки покажутся вам маловодными, не следует сравнивать их с лужами. Минимальные затраты на рекламу и практически полное отсутствие конкуренции дали мне шанс занять лидирующие позиции в сфере распространения уникальных нейронных катализаторов, громкое рекламное название наших добавок. И я вам скажу, стать большой рыбой в мелком пруду много выгоднее, чем мелким карасиком в бескрайнем море. Но как можно узнать величину этого пруда? Сможет ли он обеспечить тот месячный доход, который вы для себя запланировали? Подыскивая прибыльную нишу, задавайтесь следующими вопросами. Какой социальной и профессиональной сфере принадлежите непосредственно вы? Какой группе вы наиболее близки по ощущениям? Стоматологи, инженеры, велосипедисты или скалолазы, танцоры и так далее? И понимаете ли вы потребности этой категории? Подойдите творчески к анализу своего резюме, опыта работы, привычек и увлечений. Составьте перечень групп, с которыми вы соотносили себя в прошлом или в настоящем. Внимательно осмотрите собственные товары и книги. Припомните, какие покупки вы совершаете в сети и магазинах. А затем задайте себе вопрос, какие группы потенциальных клиентов покупают все то же самое? Или какие журналы, новости и сайты интересуют меня и людей со сходными взглядами? Выпускаются ли специальные журналы хотя бы для некоторых групп, которые вы выявили? Потратьте время на посещение книжного магазина. Внимательно изучите ассортимент журналов, в особенности узконаправленных. Это поможет составить общее представление о группах, уже существующих на современном рынке. Выбор можно сделать из тысяч журналов, посвященных профессиональной деятельности, интересам и хобби. А еще журнал Writer's Market дает возможность изучить перечень изданий, которых нет в магазине. Выбирайте из групп, список которых вы составили, руководствуясь первым пунктом плана. Остановите выбор на одной-двух, для которых выпускаются специализированные журналы. Еще одно. Представители выбранных вами групп просто обязаны быть состоятельными, как пример, поклонники гольфа. И самое главное, чтобы они тратили деньги на продукцию определенного рода, как рыболовы, спортсмены и так далее. Свяжитесь с редакциями просмотренных журналов. Побеседуйте с рекламными менеджерами. Объясните, что у вас есть желание и намерение провести рекламную кампанию. Попросите расценки на публикацию рекламы в журналах и пару-тройку номеров для ознакомления. Не забудьте узнать примерное количество читателей издания. А в присланных журналах следует поискать рекламы предприятий, специализирующихся на прямых продажах, по номерам телефонов или посредством веб-ресурсов. Чем чаще на глаза попадается реклама одной и той же фирмы, тем больший доход им приносит издание. Соответственно, оно принесет доход и вам. Второй шаг. Мозговой штурм и поиски продукции, без инвестирования. Гений – это просто-напросто реализованная способность предвидеть. Джон Рескин – английский теоретик искусства, публицист и историк, художественный критик. Остановите выбор на двух наиболее знакомых вам рынках, у которых уже имеются специализированные журналы. Рекламные полосы в них не должны стоить менее $5000. У таких журналов должно быть хотя бы 15 тысяч читателей. Теперь переходим к самому интересному. Занимаемся мозговым штурмом. Начинайте искать продукт, который наверняка будет пользоваться спросом в выбранном сегменте. Наша главная задача – с максимальной четкостью сформулировать идею продукта, ничего при этом не потратив. При переходе к третьему шагу нашего плана мы создадим идеальную рекламу и соберем отзывы потребителей. Только потом можно вкладывать средства в производство. Помните о параметрах, которые являются подтверждением того, что готовый продукт идеально впишется в автоматизированную структуру. Главное преимущество продукта должно заключаться в одной емкой фразе. Люди могут относиться к вам предвзято и даже недолюбливать. В истории есть случаи, когда открытая неприязнь использовалась как способ повысить продажи. Но они всегда должны понимать вас однозначно. Достоинство товара должно быть таким, чтобы его можно было выразить единственной фразой. В чем его отличие от остальных продуктов на рынке? Почему клиент должен купить именно этот товар? Фраза должна быть единственной. Отличным примером служит компания Apple. Она идеально справилась с поставленной целью, выпустив медиаплеер iPod. Опустив привычный для этого рыночного сегмента жаргон с последующим перечислением технических характеристик товара, гигабайты, частотный диапазон и прочие непонятные термины, компания пообещала: «Тысяча песен у вас в кармане». Идеально. Не усложняйте себе жизнь, не рвитесь производить продукцию, пока не научитесь рекламировать ее так, чтобы покупатель не впадал в транс. Стоимость товара – $50-$200. Большинство современных фирм придерживаются среднего ценового диапазона. Именно в этом отрезке развернулась и кипит нешуточная конкуренция. Если вы занизите цену, вы просто проявите недальновидность, ведь в любое время отыщутся желающие пожертвовать собственной прибылью. Они проявляют потрясающие способности к саморазорению, разоряя и вас. Кроме ценности, на имидж товаров премиум-класса, продукция дороже аналогичных товаров конкурентов, влияют еще три аспекта. Высокая цена – это гарантия того, что реализуется меньше единиц продукта. Соответственно, потребуется меньше времени на обслуживание клиентов. Как результат, у вас больше свободного времени на реализацию мечты. Высокая цена привлечет покупателя, который не изводит продавца просьбами о дополнительном техническом обслуживании. Высокая цена – это больше доверия, меньше жалоб и меньше случаев возврата. Вывод – меньше головной боли, а это, поверьте мне, огромный плюс. Высокая цена способствует росту прибыли, дополнительная гарантия успеха. Лично я предлагаю надбавку 8-10 раз. Таким образом, товар, произведенный за $10-$13, будет реализовываться по цене около $100. Если же вы решите перепродавать чей-либо дорогой и качественный товар, как это делает Дук, особенно методом прямых поставок, риск значительно снизится, тогда хватит и небольшой надбавки. Если бы я, продавая добавки, придерживался пятикратной надбавки, стандартная рекомендация, я бы точно разорился еще в первые полгода торговли. А все из-за махинаций поставщиков, задержек выхода журнала и тому подобных накладок. Очень и очень значительная надбавка – это панацея от всех болезней. Всего за год я вышел на уровень доходов $80,000 в месяц. Но даже сравнительно высокие цены имеют свой потолок. В случаях, если стоимость единицы товара превышает некую границу, готовьтесь к дополнительным переговорам и встречам с потенциальными клиентами. Если их дополнительно не ублажить, сделка наверняка вызовет у них дискомфорт. А постоянные переговоры ставят жирный крест на начатой нами низкоинформационной диете. Я на личном опыте убедился, что товары, выставленные на продажу за $50-$200, это оптимальная возможность получения высоких прибылей без необходимости оказывать дополнительные услуги. Не бойтесь назначать высокую цену, позже ей можно найти оправдание. Производственный процесс должен занимать не более 3-4 недель. Нужно, чтобы первоначальные затраты оставались максимально низкими, в то время как возможность приспосабливаться к изменениям спроса максимально высокой. Тогда продукцию не нужно изготавливать заранее и копить на складах. Я не занимаюсь продуктом, на производство которого требуется более 4 недель. Считаю, что идеальное время – 1-2 недели. В этот отрезок происходит и заказ товара, и отгрузка готового продукта. Как вычислить, сколько временного ресурса поглотит производство? Связывайтесь с подрядчиками, которые уже специализируются на продукции из выбранного вами рыночного сегмента. Если нужна информация о производителях, которую найти в открытом доступе не получилось, свяжитесь с другими производствами. Не везет с поиском? Забивайте в поисковую систему любые возможные тематические ключи. Любым способом выходите на контакты интересующих предприятий. Просите, чтобы вам дали рекомендации субподрядчикам. Сообщите представителям компании о журналах, в которых вы ознакомились с рекламными объявлениями. Поддерживайте связь с фирмами, предоставляющими сопутствующие услуги. Они могут потребоваться на последующих этапах работы. Выясните у подрядчиков стоимость интересующего товара. Проанализируйте ситуацию, уместна и возможна ли надбавка. Определите удельную цену на производство 100-500 тысяч единиц продукта. Полноценную инструкцию, касающуюся использования предлагаемого товара, можно изложить в виде ответов на часто задаваемые вопросы. Когда я дошел до выполнения этого этапа, мне очень захотелось вырвать на себе все волосы. Я был готов убить самого себя за то, что остановился именно на продаже добавок. Я вошел в число новых богатых именно благодаря БАДам. Но никому из вас не советую связываться с этим продуктом. Почему? Да потому что каждый клиент норовит засыпать вас самыми разнообразными вопросами. Можно ли есть бананы, принимая добавки? От них бывает несварение или газы? И этот круговорот поистине бесконечен. Намного удобнее работать с продуктом, все инструкции по использованию которого можно вместить в компактный комплекс типа «вопрос-ответ». В противном случае можно забыть о заслуженном отдыхе, кругосветных путешествиях и так далее. И да, приготовьтесь платить настоящей армии из операторов, которые станут предоставлять потребителю информацию. Все критерии ясны. Теперь переходим к последнему вопросу. Где и как искать персональную музу? Я имею в виду товар, который полностью удовлетворит аудиторию. Предлагаю ознакомиться с тремя вариантами развития событий. Вариант первый. Перепродажа. Оптовые закупки и последующая реализация продукта – это один из самых простых, быстрых и наименее выгодных вариантов. Да, дела наладятся с максимальной скоростью, но и спрос упадет также стремительно. А все из-за ценовой конкуренции. Для любого продукта продолжительность прибыльной жизни существенно ограничена. Исключение – наличие соглашения об исключительных правах на реализацию продукта. Перепродажа – великолепный вариант для реализации вторичных сопутствующих товаров. Их не составит труда продать имеющимся клиентам, предложить новому покупателю в интернете или посредством телефонных переговоров. Для этого используются методики перекрестных продаж. Для закупки продукта по оптовым ценам следует проделать следующий путь. Связывайтесь с производителем и спрашивайте прайс-лист для оптовых клиентов с последующими условиями продажи. В большинстве случаев цены на товары идут со скидками на 40% ниже розничных. Если необходим идентификационный номер налогоплательщика, распечатайте бланки с сайта налоговой службы. Потом заполняйте форму регистрации общества с ограниченной ответственностью или аналогичной бизнес-структуры. Главное, чтобы за нее пришлось платить не более 100-200 долларов. И никогда не закупайте продукт, пока не реализован третий шаг, о нем подробно в 10 главе. Сейчас вам достаточно убедиться, что на товар можно поставить наценку, у вас есть его изображение и сопутствующая продажам литература. Это просто перепродажа, ничего больше. Вариант второй. Лицензия на продукт. Я использую не только свои личные, но и чужие мозги. Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США. Некоторые продукты и товарные марки самых известных мировых компаний позаимствованы у сторонних лиц или предприятий. Например, основой для энергетического напитка Red Bull стал тайландский тоник, а гномы-смурфы позаимствованы из бельгийских сказок. Группа Kiss известна огромным количеством концертов и миллионами записей. Но самая большая прибыль была получена ею в результате подписания лицензионного соглашения о передаче прав на использование патента на название и логотип в обмен на некоторый процент с продаж. Процесс лицензирования затрагивает две стороны, и новым богатым может быть любая из них. Например, изобретатель или создатель продукта может выгодно продать право на производство, эксплуатацию или реализацию своего товара. Обычно продукт продается за 3-10% от оптовой стоимости за каждую единицу. Кто вам запрещает что-то создать, а потом передать полномочия на это что-то другим людям и просто получать деньги? Согласитесь, звучит заманчиво. Другая сторона – предприниматель. Он заинтересован в вашем продукте и рассчитывает на 90-97% прибыли. Эта позиция особо привлекательна как для меня лично, так и для большинства новых богатых. Само по себе двустороннее соглашение – сложный и кропотливый процесс. Один из важнейших аспектов – выбор правильного и творческого подхода к переговорам. Большинство читателей, которые ранее не сталкивались с подобными сделками, задастся вопросами. Типовые ситуации, которые возникают в процессе взаимодействия сторон, можно найти на различных онлайн-ресурсах. Там же не составит труда ознакомиться с деталями, связанными с реализацией продукта, опытными образцами и патентами. Информация будет интересна обоим сторонам сделки. Поверьте мне, экономические расчеты вас ошеломят. Прибыль от такого сотрудничества поистине колоссальна. Но сейчас вернемся к вариантам развития событий. Предлагаю ознакомиться с наиболее прибыльным и наименее сложным методом, который доступен большинству современников – создание продукта. Вариант третий – создание продукта. Созидание много лучше подходит для самовыражения, нежели обладания. Проявление жизни кроется в творческих порывах, а не во власти. Вайда Скаддер – духовная жизнь современных английских поэтов. Создание нового продукта – совсем несложный процесс. Понятие создания трактуется намного проще, чем принято считать. Если новый продукт требует материальной формы, вы можете поручить процесс разработки опытного образца инженерам, специалистам по промышленному дизайну и так далее. Будут учтены все ваши требования и пожелания, как к функциям, так и к внешнему виду. После образец можно отправить производителю. Кстати, процесс существенно упростится, если вы будете создавать свою конструкцию не с нуля, а адаптируете для своей задумки уже произведенный кем-то товар. Заказывайте партию, клейте собственную этикетку, ваша новинка готова. Кстати, случай с этикетками называется красивым понятием «частная маркировка». Вы видели в сети Макдоналдс чайные пакетики с логотипами Макдоналдс? Это понятие честной маркировки в действии. Проверка рыночного потенциала действительно производится до запуска производства. Но если результаты удовлетворительны, производство запускается немедленно. Соответственно, придется брать во внимание затраты на пусконаладочные процессы, удельную стоимость продукта, минимальные заказы. Отличным выбором станут модные электронные игрушки и подобные устройства. Вот только производство такого товара далеко не минутное дело. Первоначальные затраты обойдутся слишком дорого, а это никак не вписывается в наш план действий. Откажитесь от механических устройств, от сварочных и монтажных работ. Я подскажу вам категорию товаров, способных удовлетворить все критерии. Небольшое количество можно создать за неделю, а цену на продукт можно увеличить не в 8, а в 20, а то и 50 раз. И здесь совсем ни при чем конвейерное производство героина или бесплатный рабский труд. Информация. Информационный продукт – это минимум затрат и быстрое производство. А воспроизведение аналога отнимет у конкурентов слишком много времени. Вы только подумайте, цикл жизни самых продаваемых и узнаваемых товаров – 2-4 месяца. А потом рынок захлебывается подделками и аналогами. Я изучал экономику в Пекине на протяжении полугода. И я собственными глазами видел, как на интернет-торги выбрасываются воспроизведения новейших кроссовок и клюшек, которые всего неделю назад появились на полках в магазинах США. И я сейчас не о топорных подделках, а об идентичных копиях, стоимость которых оценена в 20 раз ниже оригинала. А сбор информации – это слишком трудоемкая, кропотливая и длительная работа для ценителей легкой наживы. К тому же, какой смысл в таком занятии, когда куда как дешевле и проще воспроизвести любой другой товар? Намного легче найти лазейку в патентном законодательстве, чем видоизменять содержание информационного продукта только для того, чтобы избежать обвинений в нарушении авторского права. О конкурентоспособных и прибыльных преимуществах такого продукта свидетельствуют телевизионные проекты, продержавшиеся в рейтингах телепередач более 300 недель кряду. Это безналичный расчет Карлтона Шейца, удар по тревоге и депрессии Люсинды Бассет и сила воли Тони Робинса. Разговаривая с основными правообладателями этих продуктов, я узнал, что в 2002 году ими была собрана информация, оцененная на сумму в более чем 65 миллионов долларов. Рабочий процесс был обеспечен всего 25 операторами на дому, тогда как все сопутствующие работы, закупки, доставки и так далее, были поручены сторонним специалистам. Ежегодный доход каждого сотрудника превысил сумму в 2,5 миллиона долларов. А еще я знаком с человеком, занимающим другой конец рыночной шкалы. Этот человек меньше чем за $200 создал DVD-курс из серии «Сделай сам», а потом продал свое творчество владельцам складского хозяйства, которым требовалось ввести в эксплуатацию системы безопасности. Даже не могу представить себе более ограниченную нишу. В 2001 году этот человек продавал свой диск торговым издательствам по цене $95. Производство обходилось примерно в $2 за единицу товара. Без привлечения наемных сотрудников ему удалось заработать несколько сотен тысяч долларов. Но ведь я не специалист. Не специалист, а какая разница? В первую очередь, применительно к процессу реализации товара, специалистами называются люди, которые знают о преимуществах продукта больше, чем сам покупатель. Вот и все. Нет никакой необходимости быть лучшим из лучших. Просто превзойдите небольшую группу потенциальных клиентов. Давайте предположим, что ваша заветная мечта – это участие в гонках на собачьих упряжках на Аляске. Чтобы осуществить свою заветную цель, вам нужно иметь $5000. Если из 15 тысяч читателей хотя бы 0,3%, около 50 человек, убедятся в том, что вы виртуозно владеете неким навыком и потратят сотню долларов на приобретение обучающей программы, вы уже станете обладателем необходимой суммы. Я называю эти 0,3% покупателей минимальной клиентской базой. Это минимальное количество человек, которых вы обязаны убедить в том, что вы квалифицированный эксперт. Это минимальное количество человек, которые помогут вам исполнить мечту. Статус специалиста приобретается недели за 4. Если, конечно, вы знаете главные показатели убедительности и понимаете, чего именно ждут от вас клиенты. Необходимость статуса специалиста зависит еще от того, как именно вы планируете получать содержимое своего информационного продукта. Есть три пути. Первый. Создавайте контент собственными силами. Например, можно пересказывать отрывки из книг по данной теме, создавая его путем сохранения смысла информации, которая уже есть в наличии. Второй. Информацию можно переориентировать. Можно использовать контент, являющийся общественным достоянием, В данном случае нет риска нарушить авторские права. Это могут быть публикации правительственных документов, а также материалов, созданных до возникновения современных законов об авторском праве и так далее. Третий. Вы можете предоставить права лицензиата или любым другим способом компенсировать услуги специалиста, который будет создавать вам товар. Оплата за такие услуги может нести единовременный характер или насчитываться в виде процента от чистых доходов. Если вы решили остановиться на первых двух вариантах, статус специалиста будет необходим исключительно на ограниченном рынке. Например, вы брокер, специализирующийся на операциях с недвижимостью. Вы осознали, что вам нужен простой, но эффективный и полезный сайт для собственной раскрутки или рекламы бизнеса. При этом вы прочли пару-тройку книг по созданию дизайна домашних страниц. Смело считайте себя специалистом, так как вы уже знаете больше, чем 80% брокеров, читающих исключительно тематические журналы по недвижимости. Если вы сможете вкратце изложить содержание прочитанных книг, дать потенциальным клиентам конкретную и понятную информацию и рекомендации, которые отвечают потребностям людей, работающих на рынках недвижимости, вы уже можете надеяться на 1,5% откликов на рекламное объявление в журнале. Рекомендую ознакомиться со списком вопросов для мозгового штурма по информационным товарам, которые вы можете самостоятельно предлагать в выбранном сегменте рынка. При этом можно пользоваться как собственным, так и чужим опытом. Основная цель – подобрать оптимальную форму продукта, который может быть оценен в $50-200. Как пример, ваша информация может предлагаться в следующих вариациях. Компакт-диски – длительность записи по 30-90 минут. Брошюра – страниц 40, в которой дублирована информация, содержащаяся на дисках. Буклет с кратким руководством по эксплуатации товара. Цифровая доставка на порядок предпочтительнее. Мало того, существуют ситуации, в которых она вообще незаменима и просто идеальна. Главное – создать ощутимую ценность на высоком уровне. Как можно выявить навык, несущий ценность для выбранного сегмента рынка? Я придумал для этого процесса название «Поиск ниши». Чем можно дополнить продукты, которые без вашего участия более чем успешно продаются и рекламируются в выбранной нише? Мысль должна быть узконаправленной и глубокой. Какие навыки могут вызвать интерес непосредственно у вас и других представителей выбранной вами ниши? За какие навыки и знания согласились бы заплатить именно вы? Станьте носителем этих навыков, а потом создайте продукт, который поможет клиентам их приобрести. Если в процессе создания потребуется помощь или вам захочется ускорить процесс, переходите к следующему пункту. С кем из специалистов стоит побеседовать, чтобы созданный продукт пользовался спросом? Не обязательно, чтобы этот специалист был лучшим в своем роде. Вполне достаточно, чтобы ваш помощник на пути к успеху просто превосходил большинство. Предложите записать интервью, разрешите продавать полученную запись или предложите аванс в счет будущих комиссионных. Чаще всего подобной компенсации более чем достаточно. Файлы можно записать непосредственно на компьютер, а затем, пользуясь специальными инструментами, отправлять запись в службу расшифровки в формате MP3. Задайтесь вопросом, можно ли созданную вами историю успеха перевоплотить в подробный курс «Сделай сам». Вспомните, какие трудности вам встречались на пути к успеху в рабочих и жизненных аспектах. Школа экспертов. Становимся ведущим специалистом за месяц. Самое время развенчать культ специалиста. В первую очередь вы должны понимать разницу между такими понятиями, как быть специалистом и им считаться. Если речь о бизнесе, то первый создает товар и предотвращает его возвраты, а второй просто его реализует. Несомненно, можно виртуозно разбираться в какой-то теме, например, медицина, но если после вашей фамилии нет слов «доктор медицинских наук», не думаю, что к вам будут прислушиваться. Я предпочитаю называть эти буквы индикаторами доверия. Специалист с максимумом индикаторов легко справится с продажами. Он сделает это много лучше, чем специалист, имеющий весомый запас знаний по теме. Соответственно, возникает вопрос, как приобрести эти самые индикаторы доверия в самые рекордные сроки? Можно имитировать методику ублажения клиентов, которую активно используют известные пиар-агентства Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. Моя знакомая смогла превратиться в квалифицированного эксперта в сфере взаимоотношений всего за 3 недели. К ней за консультациями обращается все руководство предприятия из списка «Фортуна 500». Люди идут к ней за консультациями, главная цель которых – улучшить взаимоотношения за сутки. Как? Как она смогла достичь такого потрясающего эффекта? Она сделала всего несколько элементарных шагов, но они были настолько эффективными, что по принципу снежного кома нарастили ее авторитет. И вы тоже можете следовать ее примеру. В Вступите в пару-тройку специализированных организаций, выбирайте наиболее официальные и звучные названия. Моя знакомая предпочла Ассоциацию разрешения конфликтов и Международный фонд гендерного образования. Вступление туда заняло пару минут. Нужен только доступ к сети и кредитка. Прочтите пару-тройку книг из списка бестселлеров. Я не о художественной литературе, а о книгах, посвященных интересующей вас теме. Кстати, списки бестселлеров есть на сайте New York Times. Прочитанную информацию нужно скомпоновать в список выводов. Проведите в ближайшем университете семинар, предварительно заказав тематические рекламные плакаты. Длительность семинара 1-3 часа. А потом этот же процесс повторите в филиалах двух наиболее известных в вашем районе компаний или организаций. Придя в компанию, сообщите, что вы занимаетесь проведением семинаров в университетах и состоите в организациях таких-то. Особенно выделите, что свои услуги предоставляете бесплатно. Скажите, что вам нужен опыт проведения лекций и выступлений вне академических кругов. И подчеркните, что не собираетесь предлагать какие-либо товары или услуги. Записывайте семинар на видео, желательно с двух разных ракурсов. Позднее эти записи можно будет использовать для создания дисков. Дополнительный шаг. Пара тематических статей, предложенных отраслевому журналу. Если вам откажут в редакции, предложите побеседовать со специалистом и потом подготовить статью. В материале так или иначе будет упомянута ваша фамилия. Зарегистрируйтесь на ресурсе, которым пользуются журналисты для поиска людей, рецензирующих статьи. Обеспечение рекламы – элементарный процесс. Просто перестаньте бить себя пяткой в грудь и доказывать собственную правоту. Научитесь слушать других. Все вышеперечисленные шаги станут опорой вашего авторитета. Проводите исследования в сети, отвечайте на вопросы журналистов. Если ваш подход будет разумен, отклики в СМИ вам обеспечены. Это могут быть как небольшие заметки в местных издательствах, так и упоминания и статьи в известных газетах или сюжеты в телепередачах. Стать экспертом в каком-то вопросе совсем не трудно. Самое время на личном примере разрушить стереотипы. Кстати, все, что я сказал, это вовсе не повод только притворяться экспертом. Нет и нет. Я просто говорю вам, что слово «эксперт» уже слишком давно стало затертым и условным, утратив первоначальную значимость и смысл. Сегодня доказательствами высокого экспертного уровня принято считать участие в деятельности профессиональных организаций, письменные рекомендации или наличие тематических публикаций. В понятие «эксперт» сегодня не входит оценка уровня IQ или наличие докторской степени. Учитесь просто предоставлять истину в выгодном для вас свете, а не фабриковать результат. Вопросы и задания. Задание в этой главе будет коротким. Я даже могу озаглавить его единственным словом – вопрос. А вопрос вот в чем. Вы все внимательно прослушали. Вы выполнили мои рекомендации? Еще нет? Тогда живо беритесь за дело. Проблемы комфорта. На поиски йоды. 3 дня. На протяжении 3 дней ежедневно звоните хотя бы одному наставнику. Электронную почту используйте исключительно после попыток побеседовать по телефону. Кстати, рекомендую звонить утром до 8:30 или вечером после 6. В противном случае вы рискуете нарваться на секретарей и прочих хранителей спокойствия своего босса. В голове у вас должен быть один вопрос, по которому уже были проведены исследования, но ответ получить так и не удалось. Ваша цель – игроки высшей лиги, руководители, преуспевающие предприниматели, знаменитости, известные писатели и прочие. Рекомендую строить разговор по следующему образцу. Некий собеседник. Слушаю вас. Формулировки могут быть самыми разными. Вы. Здравствуйте, это… Представляйтесь. Прошу соединить меня с Джоном Гришемом. Старайтесь говорить уверенно. Вы будете поражены, каких результатов можно добиться, просто корректируя манеру речи. Кстати, начинать разговор с откровенной просьбы, например, можно ли мне поговорить с господином таким-то, не рекомендую. Это подсознательный повод отказать вам. Собеседник. Можно узнать цель вашего звонка? Вы, конечно. Я знаю, это может показаться странным. Это мой любимый прием. Услышав это сочетание, собеседник смягчается, в нем просыпается интерес. Понимаете, я пишу свою первую книгу, а недавно прочел интервью Джона Гришема. Я его давний поклонник. Сегодня я набрался смелости и позвонил, чтобы спросить его совета. Разговор не займет и 2 минут. Вы ведь поможете мне связаться с Джоном Гришемом. Я буду вам ужасно благодарен. Собеседник, подождите минуту, я проверю, сможет ли он уделить вам время. Спустя минуту напряженного ожидания. Соединяю. Джон Гришем. Слушаю. Вы. Добрый день, господин Гришем. Представляетесь? Понимаю, это кажется странным, но я ваш старинный поклонник и сейчас пишу книгу. Недавно прочел ваше интервью и теперь набрался смелости позвонить вам. Я очень давно хочу получить ваш совет. Я не отниму и 2 минут. Позволите? Джон Гришэм. Хорошо, я слушаю, но не более 5 минут. Мне должны позвонить. Конец разговора. Вы. Благодарю, что уделили мне внимание. Если у меня возникнет серьезный вопрос, можно я обращусь к вам посредством электронного письма? Обещаю, что это произойдет только в исключительном случае. Достать до Луны. Роб. Моя дочь, ей сейчас 13 лет, мечтает стать космонавтом. Прошлый год стал для нее особенно трудным. Ее девизом было «Без права на фиаско», девиз Аполлона-13. И у меня возникла гениальная мысль связаться с Джимом Ловелом. Это командир Аполлона-13. Его оказалось очень просто найти. Джим отправил моей дочке прекрасное письмо. Он рассказал, с каким трудом смог добиться шанса принять участие в космической программе. И это не говоря о проблемах с управлением кораблем после аварии. Это письмо позволило дочке открыть в себе второе дыхание. А еще через пару месяцев у нас появилось новое достижение. Мы стали обладателями VIP-пропуска на запуск шаттла. Секреты и инструменты. Подтверждение реальных размеров рыночной ниши. Компейт и Quantcast – это программы, позволяющие узнать, какое количество пользователей ежемесячно посещает интернет-ресурсы. Тщательный анализ позволит выяснить, какие факторы создают оптимальные условия для самой высокой посещаемости. Writer's Market – это универсальный рынок литераторов. На сайте опубликованы списки 1000 тематических отраслевых изданий, их зоны распространения и тиражи. SpyFuel позволит загрузить сведения о расходах конкурентов на онлайн-рекламу. Вы сможете узнать актуальную информацию о ключах и подробностях эффективных рекламных кампаний. Постоянные или возобновляющиеся расходы чаще всего являются доказательством успешного получения прибыли от вложений в рекламные кампании. Рейтинговые и информационные сервисы. На подобных ресурсах содержатся данные о ежегодных реферированных списках отраслевых изданий. За дополнительную плату клиенту может быть представлен список покупателей от компаний-производителей. Если вы на этапе подготовки видеокурса по охоте на уток, вам будет полезна информация о количестве клиентов в списках фирм, занимающихся производством охотничьего оружия, и тираж изданий для охотников. Вместо того, чтобы тратить средства на оплату сомнительной сетевой информации, рекомендую воспользоваться аналогом – бумажными списками, доступными в библиотеках, поиски производителей или продуктов для последующей перепродажи. Сети ClickBank, Commission Junction и Amazon Associates. Забудьте о таких понятиях, как инвентаризация и накладные. Проводя эксперименты с продуктами и группами товаров в объединенных сетях, вы станете обладателем 10-75% с каждой продажи. Это один из элементарных способов подтвердить правильность собственных выводов о схожих товарах. Зачастую достаточно создать аккаунты на каждом из ресурсов и просто вести наблюдение за ходом продаж и продвижением лучших предложений. Средние комиссионные в сети Amazon Associates 7-10%. Но для изучения целевой аудитории для более сложных информационных продуктов лучше подойдут книги-бестселлеры. Работая с перечисленными инструментами, не стоит связываться с аналогичными объединениями. Не используйте общие словосочетания, они обойдутся слишком дорого и не привлекут интереса пользователей, так как уже примелькались в других названиях и марках. Если вы не найдете собственную нишу на рынке, вы просто разоритесь. Alibaba. Этот рынок базируется в Китае и по праву считается крупнейшим в мире. Здесь напрямую встречаются ведущие представители различных сфер бизнеса. На сайте можно найти абсолютно все, от плееров, стоимость которых не превышает $9 за единицу товара, до вина по $2 за бутылку. Если на ресурсе не удается что-то найти, значит такого товара просто не существует. Worldwide Brands. Ресурс предлагает дорогостоящие консультации для предпринимателей, желающих обеспечить товаром клиентов, избежав инвентаризации и учетов. Именно этот ресурс позволяет видным деятелям найти квалифицированных подрядчиков, оптовиков и ликвидаторов. Еще один ресурс, на котором выставлены миллионы товаров для оптовых продаж, это Shopster. Каталог производителей Томаса – это уникальная база данных. В ней собрана информация о субподрядчиках, специализирующихся на выпуске самых разнообразных продуктов. От нижнего белья до запчастей к самолетам. Служба прямой доставки – сайт с подробными инструкциями по поиску производителя, готового заняться прямыми поставками. Ресурсы избавят вас от необходимости проводить инвентаризацию. Если поиск не принес результатов, заказывайте продукцию, которую собираетесь перепродавать у конкурентов. Нередко удается выйти на прямых поставщиков посредством поиска в Google. В поисках данных по авторскому праву. Рекомендую связаться с юристами, специализирующимися непосредственно по авторскому праву. Только после квалифицированной консультации можно приступать к обработке информации, которую принято считать общественным достоянием. В случае, если материал был подвержен переделке более чем на 20%, например, информационный продукт сокращен или дополнен сносками, информация приобретает статус объекта авторского права. Ее использование без разрешения автора – это прямое нарушение законодательства. Огромное количество подробностей и нюансов может запутать кого угодно. Вы сами можете провести исследование, но работу с конечным результатом лучше переложить на плечи профессионала. Ознакомиться с литературными материалами, которые классифицируются как всеобщее достояние, можно на сайте проекта Gutenberg. Ресурс представляет собой электронную библиотеку с подборкой из более чем 15 тысяч произведений. В категорию всеобщего достояния также попадает коллекция аудиокниг, размещенная на ресурсе LibriVox. Записи телефонных бесед и интервью со специалистами. Материал для создания продукта, предназначенного для выпуска на дисках или распространения в сети. Hot-recorder или call-recorder. Инструменты предназначены для записи телефонных переговоров. Программа может записать входящий или исходящий звонок через компьютер. Инструмент можно совместить со Skype. No-cost conference предназначен для обеспечения бесплатных конференц-линий для номеров, начинающихся на 800. Инструмент также создает бесплатную запись и организует получение файла. Входящие звонки могут совершаться со стандартных телефонов. Участникам конференции нет необходимости пользоваться компьютерами или подключаться к сети. Дополнительно рекомендую следующее. Вопросы, имеющие связь с участием в проекте, следует решить заблаговременно. В противном случае могут возникнуть проблемы с включением и отключением режима глушения телефонной линии. Gen Project и DimDim. Эти программы помогут, если у вас есть желание записать для своего курса или учебника какие-то действия. Для того, чтобы разобраться с функциями монтажа и редактирования материала, рекомендую воспользоваться стандартной, более ранней версией Camtasia. Авторские отчисления – процесс лицензирования идей. Invent Right. Я считаю, что Стивен Ки – это один из самых узнаваемых и преуспевающих изобретателей. На его счетах миллионы авторских отчислений от знаменитых мировых компаний, например, Disney, Nestle, Coca-Cola. Он вовсе не является знатоком высоких технологий. Стивен – специалист в сфере создания новых и модернизации уже существующих на рынке продуктов. Лицензии на модифицированный товар он продает крупнейшим в мире корпорациям. Он создает идею, тратит менее $200 на патент, а потом продает свое детище какой-нибудь компании. А потом ему только и остается, что собирать отчисления. Этот процесс довольно понятно и подробно описан на InventRai, и он гарантированно приводит к успеху. Методика запросов бесценна сама по себе. Гаси Ренкер Корпорейшн – это даже не компания. Это информационный монстр, зарабатывающий свыше миллиарда долларов ежегодно. Они построили свой капитал на продаже семинаров, средств от прыщей и фитнес-программ. Если вы решите реализовать свою продукцию посредством этой компании, не замахивайтесь на баснословные отчисления. Они составят порядка 2-4%. Но суммы продаж настолько впечатляющие, что игра стоит свеч. Патентный поиск. Главная цель – воплощение оригинальной идеи в интеллектуальный продукт. С ресурсами можно ознакомиться в приложении. Процесс превращения в эксперта. Профнет посредством PR-лиц. Ресурс позволяет ежедневно узнавать о том, на каких экспертов открыта журналистская охота. Вы можете узнать, какие интервью требуются для самых разных изданий, от местной новостной газеты и до канала CNN. Перестаньте барахтаться в надежде поплыть против течения. Откликайтесь на сообщения людей, занимающихся написанием статей. На сервисе опубликован перечень избранных ссылок, а если вы упомянете мою фамилию, станете владельцем двухмесячного доступа по цене одного. PR-веб пресс-релизес. Говорю сразу, для большинства целей этот пресс-релиз совершенно непригоден. Но его использование дает несколько довольно весомых поисковых преимуществ. Например, в верхних строчках будут отображаться новостные ленты Google и Yahoo. Эксперт-клик – это еще один секрет, которым пользуются мастера пиара. Обретите репутацию сведущего эксперта в СМИ. Знакомьтесь с обновлениями информационных баз и данными о наиболее популярных изданиях и каналах. Воспользовавшись ресурсом, вы сможете разослать бесплатные пресс-релизы более чем 12 тысячам журналистов. Именно так я попал на NBC и начал заниматься созданием прайм-таймовой телевизионной передачи. Я на личном опыте убедился, что методика отлично работает. Упомяните мое имя в телефонном разговоре или в поисковом запросе и получите скидку в $100. Стиль жизни в действии. Синди Фрэнки. День добрый, Тим. В прошлую субботу, ожидая консультанта, который пообещал принести мне книгу «Тропик рака», я случайно обратила внимание на экземпляр «Как работать по 4 часа в неделю». Он лежал за столом на прилавке. Думаю, вы уже догадались, объявившийся консультант был немедленно отправлен за еще одной книгой. «Тропик рака» до сих пор мной не осилен, а ваша книга изучена от корки до корки. В понедельник я совершила свой первый прорыв. Я убедила своего руководителя, что я буду работать эффективнее, если позволить мне делать это удаленно 2 раза в неделю. Приступаю уже со следующей недели, и в тот же понедельник мной была забронирована потрясающая квартира в Париже. В сентябре она будет стоить вдвое меньше той, в которой я сейчас обитаю в Южной Калифорнии. У меня в планах постепенное увеличение продолжительности удаленной работы. Это будет длиться весь август, чтобы с сентября забыть о необходимости посещать офис. Если руководство откажет, хотя я в этом уже сомневаюсь, я собираюсь увольняться. Собираюсь начать работу над реализацией проекта «Доход на автопилоте». Тим, это действительно потрясающе. Моя жизнь кардинально изменилась всего за 3 дня. Спасибо огромное. Кстати, книга чертовски интересная и увлекательная.